Помните также, что в жаркую погоду солнце, нагревающее крышу машины во время стоянки, превращает ее в пекло. Зимой обязательно возьмите с собой небольшое одеяло или шерстяную шаль, независимо от того, едете ли вы на машине или в поезде. Когда ребенок уснет, ему будет холодно, поэтому одеяло или шаль очень пригодятся. С какого возраста ребенок может летать на самолете? В современных самолетах ребенок может спокойно путешествовать в любом возрасте. Последний совет. Когда ваш ребенок достигнет того возраста, что сможет быть благодарным за подарок, предложите ему накануне поездки маленький чемодан, в который он положит свои вещи. Он будет счастлив, и поездка пройдет еще более успешно. Время для поездки надо рассчитать так, чтобы усталость не свела к нулю пользу. Например, провести 2 часа в дороге, чтобы побыть 1 час в лесу. Это плохой расчет. Гораздо больше пользы, чем такая поездка, принесет ребенку прогулка в городском сквере или просто отдых дома. Приятного отдыха во время отпуска. Некоторые родители, особенно папаши, торопясь сделать приятное своему ребенку, с самого первого дня отпуска разрабатывают напряженную программу. Они забывают, что отпуск – это прежде всего отдых. Это относится и к маленькому ребенку. Только адаптация к климату требует нескольких дней расслабленности, а перемена обстановки всегда возбуждает детей. Даже впоследствии, когда пройдет начальный период отпуска, не стоит забывать о том, что маленький ребенок быстро утомляется. Не берите малыша под предлогом спортивной разминки, слишком длительные прогулки и утомительные подъемы. В возрасте до 4 лет его надо занимать в первую очередь играми. На море. Ниже вы прочитаете о солнечных лучах, их пользе и вреде. Что же касается моря, то родителям необходимо знать следующее. Пребывание на морском побережье действует на ребенка возбуждающе. Если вы будете во время отпуска жить около пляжа, а ваш ребенок очень возбудим, то вначале приготовьтесь к бессонным ночам. Постепенно ребенок адаптируется. Морской воздух полезен большинству детей. Прежде чем принять решение провести отпуск с ребенком на берегу моря, необходимо посоветоваться с детским врачом. Здесь и далее примечание переводчика. Будьте осторожны. В возрасте от года до 4 лет малыш может утонуть в 20 сантиметрах воды, если упадет лицом в воду. Поэтому позволяйте ему барахтаться в воде, но не спускайте с него глаз. Не разрешайте ему долго оставаться в воде, особенно в первые дни. Не больше 5 минут в первый день и не больше 10 во второй. В возрасте до 4 лет морские ванны для ребенка – это не купание, а барахтанье в воде. Вы увидите, как малыш входит в воду, как садится, встает и бегает по пляжу, делает куличики, как вновь залезает в воду. И этого вполне достаточно. Ваш ребенок боится воды? Это нормально. Нельзя пользоваться насильственными методами. Надо постепенно приучать малыша к воде, играть с ним на берегу в мячик, делать в песке каналы и так далее. Никогда не пускайте в воду ребенка, который долго лежал на солнце, вспотел или недавно поел. Пусть ребенок немного побегает на песочном или каменистом пляже, если у камней нет острых краев, босиком. Это полезно для равновесия, для подошвы ног, предупреждает плоскостопие, развивает мышцы. Конец 63-й страницы. Кроме того, босиком ребенок скользит на камнях меньше, чем в сандалиях. Если море возбуждает, то значит оно и утомляет, поэтому малышу необходим послеобеденный сон. Никогда не водите детей на пляж сразу после полудня. Обратите внимание на встречу вашего ребенка с медузой. Если он, прикоснувшись к медузе, стал возбужденным и даже почувствовал недомогание, надо срочно показать его врачу, так как, возможно, это проявление аллергии, и малыша следует лечить. В горах. Идеальный отдых с маленьким ребенком в горной местности может быть на высоте от 700 км.